Он читал на всех уроках. Он чувствовал небывалую легкость и свободу. На последнем уроке черчения, когда он ждал со своей форматкой, что учитель Никола назовет его фамилию, в класс вдруг просунулась секретарша директора Зоя Алексеевна и громко назвала его фамилию. Он неприятно испугался чего-то, встал и пошел за секретаршей. На столе, на первом этаже, лежала телефонная трубка. «Это тебя», — значительно сказала Зоя Алексеевна. «От матери, из больницы». Он взял трубку, солидно сказал: «У телефона». Но в ответ ничего не услышал, только шуршало что-то. Потом мамин голос крикнул издалека: «Ты меня слышишь?» «У телефона», — опять значительно сказал он. Он не очень хорошо знал, как говорить по телефону. «Как ты там?» — спросила мать. Зоя Алексеевна, стоя, перебирала какие-то бумаги на столе. Видно было, что она недовольна, что ученик так долго занимает директорский телефон. «Ты там ешь что-нибудь?» — сдавленно спросила мать. «Да, да», — сказал он, и как бы отвечая матери, и в то же время как бы опять, не расслышав ничего, в трубке. Мать крикнула издалека: «Может быть, зашел бы ко мне? Здесь ко всем?» Она не докричала, а как бы задохнулась. «Да-да, конечно, конечно», — отозвался он, немного погодя. «Ну пока, до свидания, а то четвертную годовые отметки выставляют», — добавил он. «Мне уже сделали операцию», — заторопилась она. «Я много тут крови потеряла, понимаешь? Но все в порядке», — закричала она. И тут в нем словно лопнула какая-то сухота в горле, и он весь напрягся, чтобы не заплакать. «Все будет хорошо», — сказал он. «Все в порядке», — повторил он горячо, прощая свою мать. «Я за тобой приду и заберу тебя к чертовой матери оттуда». Он положил трубку и быстро повернулся уходить, чтобы не видеть Зою Алексеевну. Что-то его потрясло. Может быть, собственная доброта? Он долго после этого чувствовал легкость и умиление. Он не разрешал матери вставать и сам однажды ходил в аптеку за ватой, а за продуктами он ходил каждый день. Она не приставала к нему с нежностями и откровенностями. То время уже прошло, она уже была научена. Она лежала тихо, на животе или на спине, повернув голову к нему. Она водила за ним глазами, что бы он ни делал в комнате, и только изредка поднимала руку и заправляла волосы за уши. Потом она поправилась и стал ходить, чтобы отправить его хотя бы на вторую смену в пионерский лагерь. Но он сказал, что не поедет ни в коем случае. Она перестала хлопотать, а по вечерам тихо уходила из дому, щелкнув перед дверью сумочкой. Она всегда перед выходом проверяла, есть ли у нее ключи. Она теперь не разговаривала, как обычно, просто по пустякам. Но иногда она забывала обо всем, ее вечное напряжение куда-то улетучивалось. Она напевала в кухне своим носовым коротеньким голосом или с той стороной на свидание с другой. Это бывало обычно в хорошую погоду, при солнце, утром в воскресенье. Она сдирала с окон занавески, с постели простыни и наволочки, и с целым ворохом, отвертывая лицо, шла стирать. А он в это время, подчиняясь тому новому, что в нем родилось недавно, мыл босиком пол, неумело выкручивая тряпку. Но в это воскресенье он не стал мыть пол, потому что пол только покрасили. А до этого они с матерью его скребли и отмывали после ремонта, целый Божий день. Но он не стал мыть пол, не потому. Даже если бы пол был грязный и некрашенный, он все равно бы в это проклятое воскресенье, когда он растоптал себя, произнеся вслух имя Наташи Кандауровой, мыть пол не стал, а выскочил бы на лестницу с разъявленным ртом, чтобы, напевая на самом деле продолжая тянуть «ка». Мать осталась сидеть над немытой посудой не потому, что была сильно взволнована или ее огорчило признание сына, что у него есть девушка по имени Наташа Кандаурова. Само по себе имя ничего не значило. Еще когда он был в детском саду на шестидневке, она, приезжая за ним каждую субботу, спрашивала: «С кем ты дружишь?» И он серьезно отвечал, что со Светланой Ягодининой и с Леной Перовой. Она до сих пор помнила эти имена и фамилии, которые повторялись каждую субботу. И они ровно ничего не значили для нее. Она просто радовалась, что у сына есть дружба, что он не один. Одинокий ложится спать в спальне на 26 человек или идет в столовую. И она каждый раз проверяла, дружит ли еще ее сын со Светой и с Леной. Но он все-таки цеплялся за нее каждый раз, когда она уходила из детского сада, оставляя его одного. Иногда ей удавалось уйти от него незаметно, и воспитательницы говорили ей потом, а то и забывали говорить, ведь все-таки неделя проходила, что он искал ее за шкафами и в воспитательском туалете, потому что она при нем как-то ходила в воспитательский туалет и закрывалась там на крючок. А он испугался и стал отчаянно дергать дверку за выступающий гвоздь. До ручки он не дотягивался. И он потом много раз терпеливо стоял под воспитательским туалетом и ждал, пока там откинут крючок. Или ей рассказывали ночные няни, что он ночью опять стоял около кровати и плакал, и ни за что не хотел ложиться. Но однажды, во время родительского дня, летом, когда она особенно его ошеломила своим голубым платьем и коробкой трехслойного мармелада, он потерял всякую власть над собой и стал просто держать ее за край голубого платья, хотя даже сидел у нее на коленях. Он показался ей особенно вялым и бледным в этот день. Он ел бутерброд с колбасой, еле-еле, и вдруг сказал, обернувшись к ней с ее колен: «Мама, а я о тебе вспоминал». Другой рукой он держался за ее платье, а рот у него блестел от масла. И когда зазвенел звонок на обед, и все родители столпились у лестницы, на которую поднимались дети со своими подарочными кульками, он понял, что это значит, и его стало рвать бутербродом. Она его успокоила, прижала к себе и стала качать на коленях, и он ей поверил, что она не уйдет. Но воспитательница уже собрала всех детей у умывальной. Мимо беседки принесли ведро со вторым, накрытое стиранной марлей. Родители посылали в окно умывальни воздушные поцелуи и торопливо уходили мимо беседки. И тогда она пошла на хитрость. Она сказала: «Ты давно не собирал цветов для мамы?» Он кивнул, отпустил ее платье и пошел из беседки. «Сажные цветы не рви, а только которые сами растут!» — крикнула она ему вслед. Она не упускала никогда малейшей возможности повоспитать его. Жалко только, что они слишком редко бывали вместе, и он ее не очень слушал. Он тратил это короткое время на то, чтобы находиться рядом с ней. Он и ночью вставал, нерешительно стоял около своей раскладушки, а потом быстро добегал до ее кровати, карабкался по одеялу вверх и робко дышал, пока она говорила ему, чтобы он уходил. Но он все-таки залезал к ней, и она укутывала его одеялом и всю ночь оберегала его, так что сна ей не было. И часто утром она оказывалась у него в ногах, скорчившись в три погибели, чтобы ему было удобней. Во сне она не рассуждала, а просто устраивала, как ему было лучше. А наяву она все же понимала, что надо делать не как ему удобней, а как полагается. И вот он сошел на траву и пропал за кустом. А она быстро поднялась с лавочки, добежала до ворот и тяжело пошла на вокзал. Она не стала стоять за забором и слушать, как он вернется в беседку. Будет молча ступать по деревянному полу, а потом кинется в дом и будет стоять под воспитательским туалетом и дергать за гвоздь. А в следующий раз, когда она приехала за ним забирать его насовсем в другой детский сад, это было уже через месяц после случая с цветами. И она уже забыла про случай с цветами. И он, наверное, забыл. Но он ей не обрадовался. Он терпеливо стоял, пока она на нем застегивала все пуговицы, завязывала шнурки и тесемки от шапки. Она его поцеловала. Щека у него была холодная, податливая. Он мельком взглянул на мать. Глаза у него смотрели утомленно, как будто он не держал как следует веки. Но что ей было делать? Она была еще тогда совсем молодая. Если бы это сейчас с ней было, она бы встала с ног на голову, разбилась бы в лепешку, но не обманывала бы его с цветами и не гнала бы его от себя, когда он ночью приходил к ней, чего-то испугавшись у себя. Но он, как ни странно, случая с цветами совсем не помнил. Этот случай у него как-то сразу выветрился из памяти, как будто его не было. Он никогда не вспоминал этот случай, а она никогда не рассказывала его ему, хотя была от природы общительна и с простой душой. Но этот случай она никогда не напоминала, она только сама все время помнила и казнила себя. Козел Ваня. Жил-был прекрасный или плохой писатель, который не оставил по себе никакой памяти, кроме той памяти, которая заключалась в том, что он оставил еще сына, великовозрастного материнского захребетника, и дочь, тоже теперь взрослую, не имеющую для себя никаких преград и моральных обязательств. Да, он еще оставил жену, но не в образе жены, ведь живет память о человеке, а именно в образе потомства, в нашем случае сына и дочери. Те же сыновья и дочери его, какие именно одни должны были остаться, то есть пьесы и романы, они в основном порастерялись, неведомо каким образом, в бурные послевоенные годы. Во всяком случае, когда семья перебиралась на новую квартиру, рукописей никаких перевозимо не было. Правда, может статься, что пожилая вдова спрятала рукописи в матраце или зашила в подушке и под видом матрасов и подушек перевозила с места на место. Но зачем? Зачем? Для чего? Для каких могущих наступить времен могла беречь почерневшая вдова эти ничтожные листы, эти рукописи, никем не читанные? Во всяком случае, когда из южного университетского города раздался звонок, и мужской голос сообщил, что он, аспирант Благов, занимается творчеством писателя Н., вдова не могла сказать ничего путного. Также она не могла ничего сказать Благову при личной встрече, когда Благов приехал в Москву и предложил увидеться и познакомиться. Личная встреча, к тому же, происходило в чужом доме, где Благов остановился у двоюродной сестры в комнате в коммунальной квартире. И во время встречи сестра входила, выходила, переодевалась, одевалась, пошла в булочную и вообще вела себя, как вольная пташка, непричастная к своему двоюродному брату, хотя бы тот и неведомо кого привел к ней в комнату, хотя бы родственников Пушкина, смотреть, какие у нее обои в пятнах и немытое с осени окно. Вдова же в присутствии дочери молола всякую чушь о своей боевой юности, о своем настоящем в виде труда на ниве библиотечного дела, о трудностях работы заведующей и о читательских конференциях, на одну из которых вдова приглашала Благова прийти. Встреча происходила в чужом доме, а не в собственном, бывшем доме писателя, поскольку туда не могла ступить нога человека, ибо в одной из комнат, оставшихся от писателя, совершенно замкнулся в себе его сын Коля, 40-летний кататоник, который мочился только в бутылку и не знал воды и бритвы. Стены этой комнаты были испятнаны Колей в любимейших местах особенно сильно. Лежа он дотрагивался до выбранных им позиций на стене по многу тысяч раз за те долгие десятилетия, когда лежал, курил, чистил с треском ногти и шептался сам с собой, доходя до криков. Это был бы позор, если бы кто-нибудь увидел, как живут вдова и ее молодая дочка, тоже ведь дочь писателя. Но это было и не позор, с другой стороны, поскольку в их комнаты никто дальше тамбура не заходил. В комнате Коли вечер наступал согласно законам природы, поскольку свет там давно не горел. Из батареи зимой капало в баночку сквозь обмотки. Обои кое-где провались, хотя аккуратный Коля при каждом обходе комнаты по периметру прикладывал висящие лоскутки на место. И они загрязнились от прикосновений тонких полупрозрачных пальцев Коли и завелись барашком. Коля в 20 лет ушел из мира, испугавшись армии, но формально после тяжелой формы гриппа. Коля единственное, чем и занимался в светлое время суток, занимался шахматами и читал шахматные вестники. И когда его слава шахматного композитора облетела весь мир, и к нему стал пробиваться познакомиться молодой швед, Колина мать не пустила его даже в тамбур, а сам Коля стоял в страшном волнении за дверью и слушал, как мать кисло отвечает переводчику, стараясь оттеснить обоих подальше в коридор, куда не доходили тяжелые запахи Колиной берложки. Стало быть, Благов ничего не получил в тот раз. А в следующий раз, когда он приехал в Москву, через 2 года семья Н. перебралась на новую квартиру, где еще не успело ничего порушиться, и где Коля вел новую жизнь при свете электричества и на полу, покрытым лаком. Благов таким образом был принят в доме, где пока что все блестело и сверкало, в том числе сервиз и хрусталь на столе, ибо вдова, хоть и бедствовала на старой квартире, но бедствовала чисто внешне, для виду, и, по всей видимости, хранила баккара и севр под какими-нибудь тряпочками в ящиках в ожидании лучших времен. Лучшие времена наступили, и в них лучшими из лучших дней оказался день визита Благова, так как квартира была с иголочки, а мебель, хрусталь и фарфор были старинные, и бедный Благов бог знает, что мог подумать, и, несомненно, подумал о главном предмете своей жизни, о рукописях писателя Н., несомненно, хранившихся среди всего этого добра. Вдова, однако, была сильно настороже, ибо Коля мог с минуты на минуту выйти из своей комнаты с криком «Не отдавайте меня!». Дело в том, что вдова за годы тяжелых переживаний обзавелась множеством болезней, среди которых в последний год проступала все явственней болезнь, еще не имевшая определения, но настоятельно требовавшая его. По нескольку раз на день вдова прикладывала к больному месту ладонь, и глаза ее заполнялись слезами. Она, однако, не говорила ничего вслух, ибо пожаловаться было некому. В библиотеке молодая заместитель то и дело подлавливала вдову на погрешностях и только смотрела, как бы сесть на ее место, поскольку пенсионный возраст вдовы уже истек. Дома дела шли уже известным нам образом, правда, известным только наполовину, поскольку дочь писателя, Эльза, еще и не появилась у нас на арене событий. Но и сидение дома с Эльзой мать не пожелала бы себе и в страшном сне. Одни муки были с Эльзой. На Эльзу нельзя было положиться ни в чем. Именно это имел в виду несчастный шахматный композитор Коля, который всю последнюю неделю чувствовал нависшую над ним опасность и врывался на материнскую территорию с криком «Не отдавайте меня!». Ибо действительно, на кого могла покинуть Колю и его бутылочки с мочой вдова, уйдя в больницу на обследование, а потом и еще дальше? Ведь не на Эльзу же, которая на многие сутки убегала из дома, и только постепенное исчезновение ее насильных вещей показывало, что Эльза посещает дом в рабочее время и куда-то свои вещички таскает, где-то живет и вообще жива. А Благов-то, Благов, разливался за столом комплиментами. Ему все нравилось в этом доме, и любезная ядовитая вдова писателя, которая все хлопотала по хозяйству. А мыслями, это видно было, витала где-то далеко, в соседней комнате, прибавим мы. И писательская дочь Эльза, которая хлопала вино фужерами и не закусывала, и вообще вела автономную жизнь, в разговоры не вмешивалась. С нею-то Благов и решил переговорить о самом главном — о рукописях. «Простите, что я вас на секунду», — промолвил Благов, когда мамаша отвалила в кухню или еще куда-то. «Вы были совсем маленькой, когда папа умер». «Да», — сказала Эльза, — «если я вообще родилась». «Понятно», — сказал Благов и тяжело замолчал. Он не мог понять, что хотела сказать Эльза, то ли то, что родилась уже после смерти писателя и не имеет к нему отношения, то ли то, она хотела сказать, что сомневается, родилась ли вообще, или все это сон. «Вы похожи на папу», — сказал Благов, опровергая этой фразой и первое, и второе толкование ответа Эльзы. «У меня есть его портрет, очень красивый человек». А вообще-то Эльза ни первого, ни второго толкования не имела в виду. Она просто не хотела, чтобы Благов знал, сколько ей лет. «Я его не знала», — сказала Эльза. «Хотите, я подарю вам его карточку? У меня переснимок». «Пожалуйста», — ответила Эльза, и в то же время за стеной раздался звон разбиваемого стекла, и побежал кто-то. «У нас ни одного снимка не осталось, он ведь ушел от матери». «Вот оно что! А я смотрю, как она болезненно все воспринимает. Она сильно пережила это». «Не знаю, меня тогда не было», — сказала упрямо Эльза, хотя ей в подразумеваемое время было уже 5 лет. «Вы знаете, вот сколько я не занимаюсь писательскими судьбами, все-таки все что-то было у них не в порядке. Странные жизни, покалеченные люди вокруг, как будто живет-живет род человеческий, а потом разваливается на мелкие кусочки, потому что появился писатель и все разрушил. Хорошо вам, у вас такая мама». «Да, мама что надо», — сказала Эльза. «Наверное, мама сохранила какие-нибудь вещи отца». «Вещи? Кепка была, рукошь пальто. Вещи имеются в виду произведения. Нет, я бы знала. Я в детстве все перерывала у матери. Так куда же все делось? Я знаю. А что было-то? Ну, роман большой, повести, несколько штук, рассказы, два сборника по меньшей мере. «Козел Ваня», что ли? Что это? «Козел Ваня»? Это мне брат рассказывал, он читал. Ваш брат? А можно с ним встретиться как-то? Вот мама придет. Вошла запыхавшаяся вдова с красными после уборки руками и сразу получила вопрос, можно ли встретиться с Колей. Нет, что вы, это невозможно. Вообще, вы меня извините, я так устала за эти дни. И вдова положила на живот руку, и глаза ее наполнились слезами. Благо встал, встала и Эльза, прихватив с собой раскупоренную бутылку вина. «Куда еще?» — спросила вдова. «Я провожу», — ответила Эльза. Дальше можно не описывать, как Эльза предложила Благову допить вино в подъезде, и как Благов счел своим долгом пригласить Эльзу в кафе, и как они посидели в кафе, и дело кончилось-таки в подъезде, где породнившиеся за 2 часа беготни Эльза и Благов распили бутылку и, к вящему изумлению Благова, стали целоваться. Благов, впрочем, ничего так и не добился. Но поскольку диссертация у него была построена на 4 писательских судьбах, новые находки и изыскания, то он, хоть и не без сожаления, просто обошелся 3 писательскими судьбами. Цикл. Надя Романова пришла к своей школьной подруге провести совершенно пустой вечер. Подруга мылась в ванне, затем пришла в халате с мокрой головой, стала расчесываться. Подруга была усталая от пользы проведенного в воскресенье и категорически отказывалась идти еще куда-нибудь, как это предлагала Надя Романова, которая была смущена тем, что даром сидит и ничего со своей стороны предпринять не может. В общем-то, и пойти они могли только в 2 места. В кино или еще в гости к другой школьной подруге, Ларисе, женщине семейной, в отличие от них. Но та подруга, у которой Надя Романова сидела на диване, как раз недавно навещала Ларису и идти сразу опять к ней в гости не хотела. Тем более, что было незачем. Подруга, которую звали Татьяна, говорила, «Нет-нет, отпадает. Ну куда я в таком виде? Мне еще надо на завтра накрутиться, погладить все это». Подруга уже жила завтрашним понедельником. А Надя Романова неподвижно расселась на диване, все еще переживая свою попытку подтолкнуть Татьяну на совместное проведение пустого воскресного вечера. Татьяна нисколько не смущалась тем, что никак не занимает пришедшую к ней в гости Надю Романову, принесла с кухни гладильную доску и стала методически гладить. А Надя Романова, сидя, дотянулась до книжной полки, на крышке которой лежал пакет фотографий 9×12. «Что это?» — спросила Надя Романова у подруги, перебирая фотографии. «Да там», — ответила Татьяна, — «по белой на байдарках». «Это когда же?» — снова спросила Надя Романова, чувствуя, что подруга замкнулась и не очень расположена рассказывать, даже более того, что она раздражена. «Да какое это имеет значение?» — ответила подруга. «Тебе не все ли равно? Не все ли равно, какой я назову месяц или год? Вот, вдумайся». Подруга даже нравилась этим Наде Романовой, что без стеснения и оправдания, без тени боязни говорила все, что чувствовала, и, главное, производила в такие моменты впечатление занятости чем-то гораздо более серьезным. И раздражение ее казалось раздражением оправданным, справедливым. Так что Надя Романова всегда в такие моменты чувствовала себя ниже подруги на целую голову. «Тебя же занимают разговором?» — начала шутливо Надя Романова, все-таки перебирая фотографии. «Я бы на твоем месте. Меня бы принимала как царя, сварила бы кофе, поставила бы Моцарта». «Знаешь», — ответила Татьяна, и у Нади Романовой произошел какой-то даже испуг. «Что скажет Татьяна?» «Мне, ей-богу, ни до чего». Надя Романова продолжала, но уже более деревянно, перебирать фотографии и молчала, хотя в других обстоятельствах обязательно бы спросила, что это за мускулистые красавцы сфотографированы, и начала бы шутить на эту тему. Вполне безобидно, что пора бы, давно уже пора бы ей любовника завести. Но Татьяна не располагала к такому шутливому разговору, тем более, что она не однажды уже в таких случаях обрывала Надю Романову, говоря, что ненавидит этот типичный бабский треп, это верчение в кругу одних и тех же надоевших тем, одних и тех же подруг, от которых заранее знаешь, что в какой момент услышишь. Хотя сама Татьяна, когда на нее находила, могла говорить, например, о том, как это прекрасно, иметь безопасную интрижку с человеком, который имеет машину и возит тебя по осенним лесам, а ты сидишь рядом и одна, втихомолку, попиваешь из горлышка сухое вино, а он не пьет, потому что избегает пить за рулем из-за автоинспекции. Ее за городом вроде нет, и вот тут-то она и появляется. И как этот, имеющий свою машину, с усмешкой говорит, что его нечего опасаться, потому что когда-то он облучился на полигоне. «Хе-хе», — вставляла в этом месте Надя Романова. «Эти его слова говорят как раз, а наоборот, что надо именно опасаться». «Татьяна», — сказала Надя Романова, сделав над собой усилие, как бы слегка отрываясь от спинки дивана. «Ну что, как там дела с твоим владельцем машины?» «Ты просто как следователь», — ответила на это Татьяна. «Ты не даешь человеку самому раскрыться, а только ну и как там, и что дальше? Вот почему я тебе и не терплю рассказывать». Вот какова она была, эта Татьяна. И с этим Надя Романова ничего не могла поделать. Приходилось принимать Татьяну такой, какая она есть, потому что в возрасте, в котором они были, уже поздно было находить себе новых подруг. Новые подруги могли показать внезапно какие-нибудь новые качества, небезопасные. И потом новые-то подруги всегда находились именно по месту работы. И еще по этим соображениям им было небезопасно доверяться. Теперь Татьяну было необходимо растопить, чтобы она подобрела, чтобы она действительно стала разговаривать, а не тем способом, которым она разговаривала с Надей Романовой. Надя Романова для этого знала два пути. Первый – это начать разговор о какой-нибудь общей подруге, причем высказывать вещи, как раз противоположные тому, что думает о ней Татьяна. Тогда Татьяна оскорбляется буквально, приводит все новые и новые факты, которые, правда, уже все давно известны Наде Романовой. И Надя Романова как бы в полемике, как бы убежденная силой доводов, соглашается оценить все-таки эти факты и, наконец, говорит: «Все может быть, конечно», и отводит глаза, немного опечаленные тем, что не права. И тогда разговор свободно идет дальше, и даже Татьяна немного заискивает перед расстроенной Надей Романовой и говорит первое, что попадает ей в голову, ведь в глубине души Татьяна все же добрый человек. Но, к сожалению, этот первый путь не всегда срабатывал, и не всегда хотелось даже с него начинать, потому что обе они уже давно кончили школу, и те люди, которых они могли так или иначе восстанавливать с двух разных точек зрения, как бы уже не жили, а остановились на том возрасте и том положении вещей, на котором остановила их оконченная школа. И Надя Романова, и Татьяна уже проделывали эти восстановления событий по многу раз. И всегда Татьяна побеждала Надю Романову приведением веских фактов, которые она знала лучше, потому что ближе была с теми людьми, о которых обычно шла речь, и отстаивала их болезненно-страстно. И Наде Романовой ничего не оставалось, как только сложить оружие. Но все это повторялось, и Татьяна начала жаловаться на повторность мыслей и чувств. Она жаловалась, что у нее такое ощущение, будто ее загнали в тесную клетку, где она должна вертеться. Она жаловалась на верчение в одном кругу ассоциаций и в одном кругу лиц. Но все равно, каждый раз, когда речь заходила о школьных событиях, Татьяна не успокаивалась, пока не восстанавливала нужное ей настроение в Наде Романовой и не порабощала ее как личность в этом маленьком вопросе. Второй путь — это был путь признаний самой Нади Романовой. Когда она вынуждена была в обстановке полного равнодушия со стороны Татьяны начинать рассказывать о своих чувствах не полную правду, а как раз ту долю правды, которая была не слишком тяжела для восприятия Татьяны, не слишком несчастна и в меру даже житейски интересна. Хотя для самой Нади Романовой это составляло предмет больших страданий, не поддающихся описанию. Но со временем и этот путь общения с Татьяной оказывался для Нади Романовой все более сложным, потому что приходилось избегать тех подробностей, о которых Татьяна с самого начала ничего не знала и которые составляли теперь единственное достояние Нади Романовой, ее последнее убежище, как она сама понимала. Речь шла о том, что Надя Романова любила сожителя своей приятельницы по работе. Не мужа, а именно сожителя, как его называла эта приятельница. И это определение «сожитель» еще больше усугубляло драму Нади Романовой, которая не могла, сама пережив ужас брошенной жены, доставить такую же, еще худшую драму своей приятельнице. Худшую потому, что приятельница так и не познала бы счастья состоять в законном браке, и долгие годы ее мучения с этим сожителем повисли бы в воздухе, не найдя законного окончания. Но, в общем, и не это было главной причиной того, что Надя Романова не шла на сближение с этим человеком. Может быть, здесь играло роль еще то, что эта приятельница сидела напротив нее с 9 до 17 часов, и все свои муки рассказывала именно ей. И Надя Романова не могла вызвать на себя страшную ненависть этой приятельницы, если бы произошло то, чего Надя Романова хотела. Эта приятельница пользовалась на работе авторитетом. Она была сильной натурой, не сильная только в единственном случае, со своим сожителем, перед которым она абсолютно слабела и, можно сказать, просто теряла голову и вела себя глупо. Надя же Романова признавалась себе, что любит этого мужчину не так сильно, как ее несчастная приятельница. И мало того, где-то в глубине души Надя Романова признавалась себе, что и полюбила-то она этого мужчину только из-за той заинтересованности, которую пробудили в ней рассказы этой несчастной, потерявшей голову приятельницы, в общем-то, сильной личности. Надя Романова была уже очень давно осведомлена о каждом душевном движении этого мужчины. Она знала о нем все, что только может знать об одном человеке другой человек, все его слова и поступки, и то даже, как он себя ведет в тех или иных обстоятельствах, и что у него в комнате висит увеличенный портрет приятельницы Нади Романовой. И Надя Романова была вынуждена сталкиваться с ним в буфете или на лестнице, и в проходной он несколько раз пропустил ее вперед к турникету, значительно сказав «прошу». А Надя Романова все о нем знала, каждую мелочь. Но все это были крупицы, и от них Надя Романова была вынуждена отталкиваться в своих рассказах Татьяне, строить на них умозаключения, о них печалиться, тосковать о них, и все до единой их знать, какого числа что произошло. И хотя Татьяне все эти мелочи давно надоели, она каждый раз все-таки попадалась на эту удочку и горячо учила Надю Романову жить своей жизнью, не думать о других, не строить себе призрачных дворцов, в которых никак не надо действовать, а можно довольствоваться словами и мыслями. Татьяна говорила, что другие подумают прекрасно о себе сами, на что Надя Романова с тоской отвечала, что не может себя переступить, что что-то в ней заколодило и не с места. И обычно в таких случаях Татьяна восклицала: «Нет, все-таки хорошо иметь поклонника с машиной». И таким образом, разогретая, и она рассказывала о нем, что он зарабатывает столько, чтобы не беспокоиться, какое сегодня число, столько, что он может, заметив, что на нем пообносился костюм, просто заехать в магазин, переодеться там сразу в новое, а старый костюм, который ему бережно упаковали и перевязали, он может оставить в урне. Надя Романова хотела сказать, сидя на диване у Татьяны, что больно она мрачна сегодня, но поостереглась, подумав, что Татьяна воспримет это как чрезмерную смелость, порожденную тем, что в один из прошлых вечеров она призналась Наде Романовой, что все-таки завела себе любовника, именно этого человека с машиной, которого все же не любила, а сделала это просто так, вопреки себе. И Надя Романова воскликнула тогда с искренней поддержкой: «Молодец, ну ты молодчина, но я тебя поздравляю». И Татьяна тогда сразу осеклась, но не продолжать, остановиться ей было бессмысленно, глупо, жаль даже для себя самой, не считая вечно ждущую на диване Надю Романову. И Татьяна все продолжила и рассказала, как произошло дело, с теми же подробностями, с какими всегда рассказывала приятельница Наде Романовой на работе. Но в этот раз, в этот воскресный вечер, Надя Романова молчала, как пришибленная, на своем диване, пока Татьяна методически гладила на гладильной доске. Наконец, Татьяна задумчиво сказала: «Ух, я смела». Надя Романова оторвала взгляд от фотокарточек, сделав вид, что равнодушно ждет и вообще не ждет никакого продолжения. «Вчера, — продолжала Татьяна, — я была настолько шустра, что за один день успела переменить двух любовников». Надя Романова воскликнула: «Ну ты молодчина, вот молодец. Представляешь, этот мой владелец машины представил, что если я с ним переспала однажды, то он уже может когда угодно мной распоряжаться. Приехал прямо вчера с утра. У них это ловко получается, когда они уже пройдут дорогу один раз. Хорошо, лежит рядом со мной, разговаривает. Он считает, что раз это все так, то мне интересно все о нем. Его мысли, его японские вещицы, его мысли о том, что он будет делать в воскресенье, его жена и его дочь, эти бензоколонки, его умение ладить с ремонтниками и орудовцами. То, что он из-за границы не привозит тряпок, а использует инвалюту на то, чтобы поездить, посмотреть, есть, пить и веселиться».